то самое время великий князь Святослав Всеволодович шел в Карачев и собирал ратников с верхних земель, желая идти на половцев к Дону на все лето. На возвратном пути, будучи у Новгорода Северского, услыхал он о братье своей, что пошли на половцев тайком от него. Нелюбо было это ему. Когда уже он пришел в Чернигов, прибежал Беловолот Просович и сказал ему о поражении Игоревым. Святослав вздохнул, прослезился и сказал: «Любезные мои братья и дети и мужи земли русской, дал бы мне Бог, притомил бы я поганых, но вы не удержали молодости своей и отворили ворота в русскую землю, воля Господня да будет. Как мне досадно было на Игоря, так теперь жаль его». Тотчас же Святослав послал сыновей своих Олега и Владимира в поземье, в города по реке Семи. Смутились города посемские, услыхавшие о судьбе Игоря. Была скорбь лютая, какой прежде никогда не бывало во всем посемье и в Новгороде Северском, и во всей волости Черниговской. Князья в плену, дружина в плену избита. Смятение было страшное в городах. Немило тогда было никому свое ближнее, но многие отрекались тогда от душ своих, жалея о князьях. Потом Святослав послал сказать Давыду в Смоленск: «Мы сбирались с тобой идти на половцев и провести лето на Дону, но теперь половцы победили Игоря. Приезжай, брат, сюда, постереги русскую землю». Давыд пришел ко Днепру и стал у Триполья, а Ярослав стоял в Чернигове, собиравший войско. Поганые же половцы, победившие Игоря с братьею, загордились и собирали весь свой народ на русскую землю. И была между ними распря. Кончак говорил: «Пойдем на киевскую сторону, где избиты наши братья и великий князь наш Боняк». Агза говорил: «Пойдем лучше на Семь, где остались одни жены да дети. Полоннам собран, поберем города безо всякого страха». Таким образом разделились надвое. Кончак пошел к Переяславлю, обступил город, и бились тут целый день. Князем в Переяславле сидел тогда Владимир Глебович. Был он смел и крепок в рати, выехал из града, бросился на врагов и бился с ними крепко. Половцы обступили его со всех сторон. Тогда граждане, видя, что князь их крепко бьется, выринули из города и отняли Владимира, уязвленного тремя копьями. Он послал сказать и Святославу, и Рюрику, и Давыду: «Половцы у меня, помогите!» Святослав слал к Давыду, а Давыд стоял у Триполья со смолянами. Смоляне начали делать вече и говорили: «Мы пошли до Киева. Если бы встретили врага, то бились бы. Но теперь не искать же нам другой войны, мы истомились». Святослав с Рюриком поплыли по Днепру против половцев, а Давыд возвратился домой со смолянами. Услыхав об этом, половцы отступили от Переяславля и осадили Римов, взяли его, набрали множество полону и пошли к себе домой. Между тем Игорь Святославич уже год жил пленником в земле половецкой. Половцы как будто стыдились его знаменитости и ничем его не оскорбляли. Приставили к нему 20 сторожей, но давали ему волю, где хотел, тут ездил, с ястребом на охоту. И собственных слуг его ездило с ним 5 или 6. Сторожа слушались его и почитали, и куда бывало пошлет кого, исполняли приказания беспрекословно. Игорь привел к себе и священника из Руси со святою службою. Он не ведал Божия промысла, думал, что долго еще пробудет в плену. Между половцами нашелся человек именем Лавр, который стал говорить Игорю: «Пойду с тобою в Русь». Игорь сперва не поверил ему, но держал мысль высокую по своей молодости. Ему хотелось схватить Лавра и бежать в Русь. Он говорил: «Я для славы не бежал тогда от своей дружины, и теперь не пойду бесславным путем». С Игорем жил в плену сын Тысяцкого, да конюшей его. Те также понуждали его бежать, говоря: «Ступай, князь, в русскую землю, если Богу будет угодно избавить тебя». Но он никак не мог улучить удобного времени для бегства. Между тем пришла весть, что половцы возвращаются от Переяславля. Тогда Игоревы думцы сказали ему: «Ты, князь, носишь в себе мысль высокую и неугодную Господу, ищешь схватить Лавра и бежать с ним, а об том не подумаешь, что скоро приедут половцы с войны и хотят, как слышно, перебить всех вас, князей, и всю Русь. Тогда не будет тебе ни славы, ни жизни». На этот раз князь Игорь принял совет их и начал искать случая, как бы бежать. Нельзя было ему убежать ни днем, ни ночью, потому что сторожа стерегли его. Выискал он только время в заход солнечный. Он посоветовался с Лавром и послал сказать ему через конюшево: «Переезжай на ту сторону реки с конем поводным». К вечеру половцы напились кумыса. Пришел конюша и сказал Игорю, что Лавр ждет его. Игорь встал с ужасом и трепетом, поклонился образу Божию и кресту честному, надел на себя крест, икону, поднял стену шатра и вылез вон. Пришедши к реке, он перешел ее вброд, сел на коня и проехал сквозь половецкие селения, потом шел пешком 11 дней до города Донца, оттуда уже отправился в свой Новгород Северский.